Часть третья. Тоннели и лестницы. Глава десятая. Рюкзак был тяжелый, и лямки, хоть и мягкие, врезались в плечи. Эшли скинула его, поведя плечами, и поставила у ног. Тяжелый, зато полезный. Увидев, как Линда, досадливо морщась, никак не может справиться со своим рюкзаком, Эшли помогла ей, поправив поклажу на ее спине, и посоветовала: «Носи вот так, и все будет в порядке». Линда благодарно улыбнулась, но тревога не покинула ее глаз. «Спасибо», — поблагодарила она. «Наверное, мне просто нужно привыкнуть к этой штуке». Эшли кивнула и подумала: «Нам всем это нужно». Она отвела Линду к остальным членам команды, собравшимся вокруг радиостанции. Блейкли объяснял Бену, Халиду и майору Майклсону, как ею пользоваться. «Наша сеть приема передающих устройств работает на ультранизких частотах. Они повсюду, поэтому мы можем общаться даже тогда, когда нас будут разделять сотни миль горных пород, вне зависимости от направлений». Майор Майклсон поднял прибор и взвесил его на руках. «Похоже на систему передатчиков, которые управляют передвижением наших подводных лодок», — заметил он. «Абсолютно тот же принцип», — подтвердил Блейкли. «Низкочастотные колебания. Эта система прошла все необходимые испытания и показала себя с наилучшей стороны». «Как часто будут проводиться сеансы связи?» — осведомилась Эшли, подойдя к группе мужчин. «Три раза в день, в четко оговоренное время», — ответил Блейкли. «Это», — добавил он, указав на радиоустройство, — «самый важный предмет из всей вашей экипировки». Майор Майклсон похлопал по кобуре с пистолетом, висевшую у него на поясе. «Вот самый важный предмет». «Вы оба ошибаетесь», — фыркнул Бен и указал на свой пояс, на котором были закреплены запасные аккумуляторы. «Вот самый важный предмет. Без батарей вы не увидите, куда стрелять, и ни одно даже самое распрекрасное радио не вытащит вашу задницу из дыры». Он положил ладони на аккумуляторы. «Здесь течет ваша кровь». Все взгляды теперь были устремлены на Бена. Заметив это, он немного смутился, вытащил из рюкзака рулон туалетной бумаги и, помахав им в воздухе, добавил: «Эта вещь, бесспорно, тоже очень важна». Эшли улыбнулась, а Линда прикрыла рот ладони, чтобы не засмеяться. Бену нужно было отдать должное. Он умел с блеском выходить из любой ситуации. Халид, до этого момента стоявший, склонился над радиостанцией. Потом выпрямился. «А как насчет воды?» — спросил он. «Погибнуть от жажды тоже не хотелось бы. Большинство пещерных систем изобилуют резервуарами, пригодными для питья воды. Нужно всего лишь экономить питье в промежутках между ними». У Эшли голова шла кругом. Радио, пистолеты, аккумуляторы, вода. Не окажется чего-то одного, и вся экспедиция может пойти коту под хвост. Остальные предметы поклажи, на ее взгляд, были вполне оправданы. Замороженная еда в герметичных пластиковых пакетах, электролит для аккумуляторных батарей, туго свернутые надувные матрасы для сна, аптечки, небольшая коробка с туалетными принадлежностями — и в довершение ко всему толстые бухты веревки. Помимо рюкзака, каждый из членов команды нес на себе легкую страховочную систему, какими пользуются альпинисты, а также мешочек с тальком на тот случай, если понадобится быстро высушить руки, и каску с карбидным фонарем. В рюкзаке Бена находилось также дополнительное альпинистское снаряжение — карабины, крюки и пробойники. Необходимость подобных предметов также не вызывала у Эшли сомнений, а вот рюкзак майора Майклсона ее пугал. В нем лежали еще 4 пистолета, разобранная винтовка и множество завернутых в промасленную бумагу коробок с патронами. Словно всего этого было недостаточно, членам команды представили 2 новых участников экспедиции — майора Скипа Хэллоуэя и майора Педро Виллануэву. О том, кто они такие, красноречиво говорила эмблема на их погонах. расправивший крылья орел с трезубцем в когтях. Спецназ военно-морских сил, или, как еще называли, морские котики. С бесстрастными лицами, пистолетами и двойным боезапасом эти двое напоминали роботов. Бен наклонился к уху Эшли. — Что-то многовато оружия мы с собой тащим, — прошептал он. — Мне это тоже не нравится, — ответила она. — Слышал я про этих котиков. Они даже в сортир ходят, обвязавшие с пистолетами. Эшли прикусила нижнюю губу. — А зачем, по-твоему? Ее перебил доктор Блейкли. — С этого момента всеми вами командует профессор Картер. Ее слово — это мое слово. Эшли заметила, что один из котиков, рыжий скип Хэллоуэй, ухмыльнулся и ткнул локтем в бок своего коллегу, который, впрочем, продолжал сохранять невозмутимость. Лицо черноволосого и темноглазого Педро Виллануэва было непроницаемым, как гранитная глыба. Эшли вздохнула. — Великолепно! Еще двое, которые будут держать ее на прицеле. Она заметила, что новички пришлись не по душе не только ей. При взгляде на котиков на лице у Халиды появилось кислое выражение, а уголки его губ опустились к подбородку. Наклонившись к Линде, он что-то прошептал ей на ухо, и она снова прикрыла рот ладошкой, чтобы не рассмеяться. — Ну что, ты готова возглавить эту шайку авантюристов и повести ее к центру земли? — спросил Бен у Эшли. — В данный момент я больше всего опасаюсь, как бы не вспыхнул бунт, — ответила она. Эшли подошла к небольшому отверстию в южной стене пещеры и заглянула в узкий туннель. Она уже знала, что такие ходы здесь получили название червоточины. Черное отверстие шириной не больше 2,5 футов напоминало ей зев канализационной трубы. Она нагнулась и посветила внутрь ручной лампы. «Да, с рюкзаком за плечами в такой норе застрять недолго», — подумалось ей, — «как же здесь передвигаться?» Ответом на ее вопрос стал новый предмет снаряжения, который тут же был представлен вниманию членов экспедиции. Блейкли протянул ей пластмассовую доску на колесиках. Эшли крутанула передние колесики ладонью. «Скейтборд!» «Я предпочитаю называть это транспортными санями», — ответил Блейкли. «Они разработаны специально для этих подземных ходов. Позвольте, я покажу вам». Он взял вторую доску, окрашенную флуоресцентной краской, и похлопал по ней ладонью. «У нас уже есть моторизованные сани, но не чересчур громоздкие, чтобы таскать их за собой в экспедиции, подобной вашей. Эти же сделаны из высокопрочного пластика. И платформа, и колеса. Подшипниковый механизм выполнен из устойчивых коррозии титана. Оптимальный материал как для сухих, так и для влажных мест. Освободите эту зацепку. Вот так. И доска раздвинется подлиннее верхней части вашего туловища. На доске находится ваша грудь и живот, а руки и ноги остаются свободными, позволяя вам отталкиваться для продвижения вперед или, наоборот, тормозить. Похоже на доску для серфинга. «Только подземного?» — сказал Бен. «В целом, да, полагаю, подобное сравнение достаточно корректно. Преодолев очередной тоннель, вы просто складываете доску и убираете ее в рюкзак. Сани были изготовлены по индивидуальным размерам каждого из вас. Имя хозяина выбито на их нижней части, чтобы вам было проще ориентироваться в том, где чьи сани. Они окрашены в разные цвета. 7 человек, 7 цветов, как радуга. Эшли попрактиковалась в раскладывании и собирании саней. К счастью, это оказалось несложно, а сама доска была легкой. — Доктор Блейкли, — заговорила Линда, — откуда взялись эти червоточины? Это, случайно, не лавовые трубы? — И да, и нет, — ответил Блейкли. — Вообще-то эта местность пронизана лавовыми трубами самого разного диаметра. Некоторые в рост человека, а в другие кулак не просунешь. Лавовые трубы обычно имеют грубую поверхность и искривлены, и здесь таковых множество. Но тоннели такого диаметра, — он указал на отверстие, — представляют собой исключение. Они одинакового размера и отшлифованы изнутри. Каким образом? Зачем? Он пожал плечами. Это еще одна тайна, которую вам предстоит раскрыть. На какое расстояние вами уже исследованы эти пещеры? Осведомилась Эшли. Эти червоточины расходятся от центральной пещеры, как спицы колеса от втулки. Некоторые из них кончаются тупиком, но большинство из них, как это, пересекаются со многими другими, которые тянутся дальше, уходя все глубже и глубже под землю. По результатам сейсмических исследований можно предположить, что они тянутся на сотни миль во все стороны. То есть эта система практически не исследована? Но ведь вы работаете уже многие месяцы. Несколько секунд Блейкли молча смотрел на нее, а затем снял очки и уже знакомым движением стал растирать переносицу. Все, затаив дыхание, ждали, что он скажет. Бен положил скейтборд, который вертел до этого в руках, и встал рядом с Эшли. Майклсон шагнул вперед. «Расскажите им», — проговорил он, обращаясь к Блейкли. «Они имеют право знать». Блейкли поднял руку, призывая майора к молчанию. «Я как раз собирался это сделать». У Эшли внезапно засосало под ложечкой. «Профессор Картер», — заговорил он, — «я нисколько не горжусь тем, что был вынужден скрывать от вас некоторые обстоятельства. Но это было продиктовано рядом объективных причин. Мы были обязаны сохранять тайну». «Нифига себе!» — воскликнул Бен. Сердитым взглядом Эшли приказал ему молчать, а затем устремил еще более зловещий взгляд на Блейкли. «Ну-ну, продолжайте. Что там еще за тайны?» «Вы задали вопрос о том, насколько далеко продвинулись исследования второстепенных пещер?» Он указал на червоточину. «Должен признаться, вы не первая команда, которая отправляется этим путем. 4 месяца назад в это же отверстие вошла группа из 4 ученых и 1 морского пехотинца. Эшли недоуменно тряхнула головой. «Если исследования уже проводились, зачем надо было тащить нас сюда?» «Первая группа до сих пор не вернулась». «Что?» — ахнул Бен, сделав шаг вперед. «Вы хотите сказать, что они все еще там?» «Не имея радиосвязи, мы не можем установить их местонахождение. Они должны были вернуться 2 недели назад, то есть через 2 недели после ухода, но когда минуло 3 недели, они все еще не появились. Мы отправили за ними поисково-спасательную группу. Беглый осмотр выявил наличие сложного лабиринта, тоннелей, шахт и каверн, но не было найдено никаких следов пропавшей группы». «Почему, черт возьми, вы не расширили зону поисков?» — спросил покрасневший от злости Бен. «Не имея соответствующей радиосвязи, спасатели могли бы и сами заблудиться, поэтому поисковая группа была отозвана. Операция была прекращена, а группа объявлена пропавшей без вести». «Отлично!» — всплеснул руками Эшли. «А если в беду попадем мы, вы нас бросите на произвол судьбы?» «Скотство», — добавил Бен. «Типичное скотство». Блейкли сжал кулаки. Его глаза сузились. «Эту группу готовил, ее работу руководил я. Поэтому я ощущаю персональную ответственность за то, что с ней произошло. Я не мог рисковать жизнями других людей. Мы потеряли первую команду, потому что поддались возбуждению первооткрывателей и не подготовились должным образом. После этого я запретил продолжать поиски и углубляться в пещеры до тех пор, пока не появится адекватная система связи. Теперь, — Блейкли ткнул пальцем в радиостанцию, — она есть. «Извините, конечно, — не отступал Бен, — но я все же считаю, что небольшая группа...» «Это была и моя идея», — перебил его Майклсон. Эшли повернулась к майору, стоявшему рядом с рюкзаками. «Так почему, черт возьми, вы ничего не предприняли?» Майклсон бесстрастно встретил обличающий взгляд Эшли. «Поскольку я командую расквартированным здесь контингентом морской пехоты, Именно в моей компетенции находился вопрос о том, продолжать ли поиски вслепую или, последовав совету доктора Блейкли, дожидаться, пока будет готова система связи. Я сделал выбор в пользу осторожности. «Как это похоже на военных?» — выпалил Бен. На его губах застыла презрительная усмешка. «Люди лишь пешки. С ними можно делать все, что угодно. Кого заботит, что та другая команда состояла из живых людей, у каждого из которых была своя жизнь, их просто пустили на распыл». Майклсон, сжав зубы, развернулся на каблуках и пошел прочь. Лицо Бена было перекошено злостью, и Эшли подумала, что это ему очень идет. Она двинулась следом за майором, горя желанием продолжить перепалку, но когда она проходила мимо Блейкли, доктор взял ее за локоть и удержал. «Не надо», — прошептал он. В пропавшей группе находился его брат. Эшли замерла и посмотрела на майора, который резкими нервными движениями перекладывал вещи в своем рюкзаке. Ей вспомнилась теплая улыбка, появившаяся на его лице, когда он рассказывал о своем брате и его увлечении всяческими моторами. Может быть, стоит сказать ему что-нибудь хорошее, чтобы сгладить впечатление от тирады Бена? Однако Бен снова опередил ее. — Вот это я понимаю, дух товарищества! — продолжал он обличающим тоном. — Бросить этих людей гнить в подземельях! Будь я на вашем месте! — Довольно! — повысил голос Эшли. — Оставь его в покое. После того, как Майклсон сунул свою доску в рюкзак и ушел, она повернулась к Блейкли. — Что теперь? Блейкли прочистил горло. — Решение, принятое в прошлом, мы обсудили. Теперь необходимо решить, как быть дальше. Вне зависимости от того, решите ли вы пойти или остаться, майор Майклсон и двое морских котиков сегодня же отправляются в путь на поиски следов пропавшей команды. Что ж касается вас, решайте сами. Теперь, когда вы все знаете, какая участь постигла предыдущую команду, сколько из вас согласятся продолжать миссию? Первым заговорил Бен. Если бы не те несчастные люди, которые остались в пещерах, я бы сейчас же послал вас куда подальше. Но они и так ждут слишком долго. Я иду. Все взгляды обратились к Эшли. То, что я узнала, меняет все. И мне необходимо это обдумать, — сказала она. Выходит, что мы теперь превращаемся в поисково-спасательную команду? — Нет, — возразил Блейкли. — Я рассматриваю задачу, стоящую перед вашей группой, как двуединую. Первая цель остается той же, что и у ваших предшественников — исследовать пещерную систему на предмет выяснения того, кем были построены скальные поселения. Но поскольку ваша группа пойдет по следам первой, я надеюсь, что вы сможете предпринять что-то для того, чтобы выяснить ее судьбу. Блейкли направил черный палец в грудь Эшли. «Именно поэтому я выбрал вас в качестве руководителя группы. Вы все еще согласны вести ее?» Эшли нахмурился. «Вы должны были рассказать нам все с самого начала. Я не люблю, когда мне лгут. Я ни разу не солгал вам. Я всего лишь не договаривал. Хотя, каюсь, это тоже грех. У меня не было выбора. Я был обязан подчиняться приказам. Произошедшее с первой экспедиции все еще находится под грифом «секретно», и их семьям до сих пор ничего не сообщи». Бен фыркнул и что-то пробормотал себе под нос. Но Блейкли не обратил на это внимания. «Итак, профессор Картер, я жду вашего ответа». Эшли думала о Джейсоне, который находился сейчас в полной безопасности под присмотром Роланда, помощника доктора Блейкли. Имеет ли она право рисковать собой? Ведь на научной карьере свет клином не сошелся. На ней лежит ответственность за Джейсона. Она молчала. «А я пойду», — заявил Халид. «Задача, поставленная перед нами, слишком важна». «Я тоже», — сказала Линда. «Нам пока неизвестно, знания какого рода могут понадобиться, чтобы найти пропавшую команду». Мысль о том, чтобы оставить людей, затерявшихся в подземных катакомбах, переворачивала Эшли душу. Она повернулась к Блейкли. — Хорошо. Считает, что у вас по-прежнему есть команда. Но если мы почувствуем хотя бы малейшую фальшь... Блейкли кивнул. — Я даю вам слово. Он шагнул назад и сделал приглашающий жест в сторону тоннеля. — Помните, связываться будем регулярно, чтобы могли отметить по карте маршрут вашего передвижения. Остальное теперь решать вам, начиная от того, с какой периодичностью делают привалы, и кончая датой окончательного возвращения. Ваше слово — закон. Остальные члены команды посмотрели на Эшли. Ей уже самой не терпелось отправиться на поиски пропавшей экспедиции. — Ладно, — сказала она, — сиди здесь, мы никуда не придем. Давайте выдвигаться. Хэллоуэй, вы первый, все остальные за ним. Встречаемся в следующей каверне. Члены команды проверили свои пожитки, закинули на плечи рюкзаки и занялись своими скейтбордами. Хэллоуэй, не дожидаясь дальнейших обсуждений, поставил сани на пол, улегся на них животом и, оттолкнувшись руками, исчез в черной дыре. Остальные ждали своей очереди. Довольная тем, что наконец-то все улажено, Эшли надела толстые перчатки, туго затянула их на запястьях и прихватила липучками. Затем подняла рюкзак и закинула его за спину. Наблюдая за тем, как ее товарищи один с другим исчезают в червоточине, она подошла к Блейкли и, глядя ему в глаза немигающим взглядом, проговорила ледяным голосом: «Хорошенько присматривайте за моим сыном». «Разумеется». Роланд позаботится о том, чтобы каждое утро мальчик приходил в радиорубку, и вы сами убедились в том, что с ним все в порядке. Эшли кивнула. Без всех членов ее команды она одна осталась у входа в пещеру. Опустившись на колени, она легла животом на доску и поерзала, стараясь принять наиболее удобное положение. Затем включила лампу на каске и уперла с обеими руками в стены отверстия, чтобы хорошенько оттолкнуться. Черт, эта дыра все же ужасно напоминала канализационную трубу.